Собственно, эти два солнышка не очень-то и тянули на громкое звание небесных светил. Просто два достаточно ярких пятна, не более. Возможно, это было всего лишь какое-то местное атмосферное явление, вроде ложных зимних солнц, но Семёна это зрелище ничуть не интересовало. Главное для него было то, что они удрали, хотя и непонятно куда. «Кто воду выключил?» – крикнул Хайк, сидя на песке и слепо шаря вокруг себя рукой, зажатой в ней мочалкой. «Мыло глаза ест! Что за шутки? И бассейн куда-то подевался! Эй, что случилось? Где мы?» «Спокойствие, только спокойствие!» Семён торопливо ухватил намыленного приятеля за скользкую руку, поднял его и подвел к кромке воды. «Мы, Хайк, уже не в номере пансионата, а в ином мире, и прямо перед тобой лежит целое иномирное озеро. Давай, топай вперед и быстренько домывайся. К нам жандарно-сыскная служба не вовремя приперлась, горячий привет от твоей жены принесла, так что пришлось уволочь тебя без предупреждения». «А-а-а!» равнодушно сказал Хайк. «Понятно. Вещи мои хоть захватили?» И, войдя в воду, побрел на глубину, оставляя за собой мыльные пенные островки. «Захватили!» Семён потрусил сумкой, там глухо забрякало. «И куртку, и штаны, и сандалии, и все остальное. Полотенце забыли, ты уж не серчай!» Хайк, ничего не ответив, нырнул и скрылся под водой. Семён повернулся к Оле. Та, стоя спиной к озеру, с отсутствующим видом, изучал ничем не примечательное ближнее дерево. Семён тоже уставился на него, но потом вспомнил, что Хайк был голым, и все понял. «Он там плавает». Семён положил сумку на песок. «Моется. Когда будет выходить, тогда опять на деревья посмотришь. А пока что...» Семён не закончил свою мысль, не успел. Из глубины леса донесся отдаленный громовой всхрап, тут же перешедший в невнятное безостановочное бубнение. Казалось, что там, в далеком лесном далеке, кто-то великанский, судя по силе голоса, безостановочно шпарит речитативом что-то угрожающее, перемежая свои угрозы надсадным кашлем. Голос явно приближался, бормотание постепенно становилось достаточно членораздельным и даже местами приобретало смысл. «Что это?» – с испугом спросила Оля, невольно пятясь от стены деревьев. «Чудовище? Дракон-людоед?» Девушка оступилась и чуть не упала в воду, но Семён вовремя успел ее подхватить. «Не думаю», – усмехнулся Семён, ставя Олею на ноги. «Вряд ли драконы говорят такое. Прислушайся». Голос, в котором заметно проскальзывали жестяные нотки, в это время довольно отчетливо проревел. «Запрещается во избежание внезапного упадения. Также, граждане-экскурсанты, категорически не можно». Чего там категорически было не можно, ни Оля, ни Семён не услышали. Голос заперхал и пропал. Внезапно. Точно так же, как и возник. Словно его выключили. «Гид-экскурсовод называется», — пояснил Семён. «С мегафоном и туристами. Сейчас появится». Словно в подтверждении сказанного, из-за ближних верхушек деревьев выплыла прямоугольная платформа. По размерам транспортное устройство походило на памятный Семёну автобус «Икарус», только без кузова и без колес. Платформа опустилась пониже и неспешно полетела над берегом, издавая легкое кошачье мурлыканье. На летающей платформе, уставленной двухместными сиденьями, было полным-полно экскурсионного народа. Барьеры-поручни по периметру платформы не позволяли излишне любопытным свалиться на землю, ограничивая тем самым право народного демократического выбора на предмет внезапного упадения. Впереди на носу платформы сидели водитель и спиной к нему обещанный Семёном гид-экскурсовод. В руках гид держал устройство, действительно похожее на мегафон. Разница заключалась лишь в том, что вместо раструба у этого шумного устройства был рот, больше похожий на пасть, а вместо микрофона – ухо. Гид озабоченно ковырял мизинцем в ухе микрофоне, поглядывая при этом то на экскурсантов, то по сторонам. Заметив Семёна и Олю, гид тут же поднял живой мегафон ко рту и оповестил всех, хотели они того или нет. «А вот граждане местные аборигены. Чем живут, как живут, науке неизвестно. Видимо, на подложном корму или на случайной гуманитарной помощи. О традициях. В положенный день кормежки огненной рыбы-зверя, обитающей в озере, один из аборигенов добровольно отправляется на съедение. Кстати, обратите внимание на человека в воде». Экскурсовод глянул вниз. «Вам, граждане, неслыханно повезло. Именно здесь и сейчас вы станете очевидцами свершения древнего ритуала, видеть который дано не каждому. И помните, все это организовала вам экскурсионная фирма «Ужаснись», лидер туристического бизнеса теневого мира, самая лучшая фирма из существующих. Граждане-экскурсанты! Рявкнула пасть. Не скапливайтесь на одном борту, видно будет всем. Мы подлетим к месту ритуала, и вы... Мегафон опять закашлялся и выключился. Непослушные граждане столпились на переднем краю платформы, чуть не сбросив со своих мест водителя вместе с гидом и навалившись животами на предохранительные поручни, вовсю глазели на добровольного жертвенного аборигена. Жертвенный абориген, не подозревая ничего худого, кролем чертил водную гладь озера, вовсю радуясь жизни. «Хайк!» – что было мочи, завопил Семен. «Плыви на берег! Кому говорю, плыви! Греби сюда!» Мегафон вновь ожил. «Сейчас вы слышите ритуальные крики соплеменников. Крики, долженствующие обозначать тревогу за жизнь соплеменника. Далее, после пожирания рыбы зверем ее жертвы, последует ритуальный плач и посыпание голов песком. Граждане, да уймитесь же! Перегруженный нос транспортного устройства не выдержал веса скопившихся на нем людей. Платформа резко накренилась, с треском сломались поручни, и экскурсанты посыпались в озеро, как пельмени в кастрюлю. Хорошо хоть, что произошло это у берега, на мелководье. Полегчавшая платформа вернулась на прежнее горизонтальное положение и недвижно зависла на месте. Водитель, как и все, плескался в озере. Первым на берег выбрался гид, с него текло ручьем. Став лицом к озеру, экскурсовод тут же бодро заявил через мегафон. «Граждане, все в порядке, ситуация под контролем. Неожиданное купание является плановой частью нашей увлекательной поездки. Вы лично смогли ощутить, какие чувства должна испытывать обреченная на съедение жертва. Попрошу без паники, рыба-зверь на мелководье не заплывает. Выходим организованно, весело и не забываем, что экскурсионная фирма «Ужаснись» всегда на страже интересов наших клиентов и оправдывает свое название». Голос у мегафона был сиплый, булькающий. Наверное, в него изрядно натекло воды. «Ну и пройдоха!» Радостно изумился Мар. «Видал я пройдох, но такого!» «Ловко выкрутился! Наш человек! Молодец!» «Эй, уважаемый!» Семен подошел к гиду, похлопал его по мокрому плечу. «Насчет человеческих жертвоприношений, это, надеюсь, шутка? Фирменный рекламный трюк, да?» «Почему же трюк?» Гордо ответил экскурсовод, повернувшись к Семену. «У нас все честно. Каждый опасный сектор других миров временно сброшенный в тень, то есть помещенный на хранение к нам в теневой мир, остается в полной неприкосновенности. Какой есть, такой и есть. Нам обман ни к чему. Мы фирма солидная, с многолетними традициями. А вы, собственно, кто такой?» Гид с подозрением оглядел Семена. Тот все еще был в трико и на экскурсанта никак не походил, не тянул. «Имперская этнографическая экспедиция», – небрежно ответил Семен. «Собираем легенды, сказки, тосты. Я начальник экспедиции. Вас что, не предупредили?» «Упущение, упущение. Кому-то крепко не поздоровится. У нас, понимаешь, научный эксперимент в полном разгаре. Огненную рыбу-зверя выманиваем для налаживания вербального контакта. А тут шум, гам, авария с вываливанием тел. Непорядок. Надо будет доложить». Судя по всему, гид не знал, что такое этнография и вербальный, и какое отношение имеют сказки и тосты к местному чудовищу. Но имперская экспедиция и не поздоровится он понял.